Эта книга посвящается Люсинди Калпин, Аллу Демпси, Тому Догерти, Сюзан Ингланд, Дику Голину, Джону Джаральду, парням из Джонсон-Сити, Майку Лесли, Кеннети Лавлесу, Джеймсу Ланду, Полу Робинсону, Карлу Лундгрену, Монтайской шайке, Элдону Картеру, Рэю Гренфеллу, Кену Миллеру, Роду Муру, Дику Шмидту, Рэю Сэшонсу, Эду Уайлди, Майку Уайлди и Шерману Уильямсу, Уильяму МакДугалу, Луизе Шиве Попхем Рауэлл, Теду и Сидни Ригни, Роберту Скотту, Брайану и Шерон Уэбб и Хезер Вуд. Они пришли мне на помощь, когда Господь прошел по воде, и подлинное око мира прошло через мой дом. Роберт Джордан, Чарльстон, Южная Каролина, февраль 1990 год.